Глава 9. Король Лис. С тех пор Солей не раз являлся в Кафакан Халии, чтобы поговорить со мной, но я неизменно пряталась от него в нашем глиняном домике, посылая к нему Мале. «Она не хочет с тобой говорить», — с любопытством и сожалением сообщала ему девушка. И мой возлюбленный, допив чай, шел прочь. В конце концов он перестал приходить, и стало еще печальнее. С ужасом я думала о том, стоит ли еще его лодка на причале в рыбацком квартале, или солнечный заклинатель леопардов давно уплыл через мыс штормов. «Что-то ты совсем приуныла, девочка!» — хлопнула меня по плечу Халия. Было раннее утро, и я раскладывала травы на просушку, бездумно перебирая их пальцами. «Сегодня мы не будем работать!» — вдруг сообщила она. «Почему?» От удивления я немного пришла в себя. «Солнечное затмение!» Женщина указала пальцем на небо. «В Кейптауне это великий праздник! Все лавочки и кафаканы закрыты!» «Как же его провести?» «Веселиться до вечера, танцевать, водить у костра хороводы и жечь благовония!» Вмешалась в наш разговор счастливая Мале. Нечасто ей выпадал свободный денек, еще реже мать отпускала девушку на танцы. «Все так», — сокрушенно покачала головой хозяйка Кафакана. «Ты тоже можешь предаться веселью». «Что-то не хочется». Я вздохнула, глядя на Мале, кружащуюся по двору. «Поэтому я предлагаю отправиться со мной», — понизила голос Халия, — «в небольшое путешествие. Каждый год в этот благословенный день я ухожу в пустыню молиться. Добираться туда придется под палящим солнцем, что нелегко. Но когда золотой диск потемнеет, а ты сядешь у священного костра, многие тайны могут открыться». Я поглядела на нее с интересом. Наконец-то выдался случай хоть кончиками пальцев прикоснуться к огненной магии, которой владела эта непостижимая женщина. «Ох, Алия, такая честь! Но почему ты не позовешь Мале?» «Моя дочь боится огня и, похоже, предпочтет плясать, а не молиться». Она погрустнела. «Но ты, девочка, ищешь ответы на свои вопросы. Думаю, в жаркой пустыне сокрыты некоторые из них». «Я иду с тобой». Солей на мгновение покинул мои мысли. Халия кивнула. Она закутала меня в покрывало с ног до головы, прикрыв руки длинными рукавами рубахи. На ноги пришлось надеть мягкие мокасины, а лицо спрятать под плотной чадрой. «Пустыня — опасное место», — пояснила Халия, протягивая мне холщовую сумку. «Здесь вода, чтобы не лишиться сил от жажды, и волшебные травы для нашего костра». В длинных просторных нарядах она выглядела очень забавно и казалась еще больше. «Из чего же мы сложим костер?» Я проявляла интерес буквально ко всему. «Из яблоневых веток», — хозяйка Кафакана спрятала вязанку в свою корзину. «Но их так мало!» «Не тревожься, девочка!» Она загадочно улыбнулась. «Это необычные дрова, да и темное солнце поделится огнем. Так что наш маленький очаг будет гореть до вечера». Я внимательно наблюдала за тем, что кладет в корзину эта мудрая женщина, но не увидела ничего по-настоящему колдовского. Между тем настало время отправляться, и мы двинулись в путь, спеша покинуть город. Дорога была сложной, и хотя солнце еще не успело разойтись как следует, я то и дело останавливалась, чтобы сделать глоток из плетеной бутыли, но не жаловалась. «В пустыне ты должна будешь во всем слушаться меня», строго приказала Халия на одном из привалов. Время от времени мы поглядывали на небо, но там не происходило ничего необычного. Солнце нещадно палило, Редкие облака застыли в горячей лазури, как мухи в тягучей капельке янтаря. Наконец, стены Кейптауна остались позади, а мы все шагали, внимательно глядя под ноги. Несколько раз я замечала ленивых неподвижных змей, и тогда Халия брала меня за руку, уводя прочь известными только ей тропами. Красные ящерицы дружелюбно смотрели нам вслед и, казалось, указывали дорогу. «Вот мы и пришли», — довольным тоном объявила моя провожатая. Сил у меня совсем не осталось. Хотелось только укрыться в тень, снять с себя душные тряпки и лежать неподвижно до самой ночи. «Теперь можешь отдохнуть». Халея принялась складывать ветки для будущего костерка. «Разве мы не поставим навес?» — жалобно простонала я. «Он нам не понадобится», — женщина указала на небо. «Совсем скоро жара спадет». Я не поверила ни единому ее слову, но спорить не стала. Когда огонь был готов, а мы сидели на земле, поджав под себя ноги, вокруг внезапно потемнело. «Кажется, пора», — кивнула Халия. «Но что мне делать?» «Ты поймешь», — успокоила она. «Главное, не уходи от меня далеко. В это время пустыня наполняется Идышвар. В час затмения они обязаны помогать людям и не имеют права тронуть тебя, но все же...» «Прекрасно!» — дрожь пробежала по моей спине. «Пустыня, полная злых духов». А солнце медленно начинало темнеть, как будто черный близнец постепенно заслонял его. И когда оба диска слились, Халия подбросила в пламя свои травы. Огонь заискрился, сладко запахло чабрецом и кардамоном. Яблоневые ветки горели ровно, наполняя воздух приятным фруктовым ароматом. Моя провожатая вдруг запела на своем монотонном, бессловном языке, выдыхая гортанные звуки. Как завороженная, я следила за ней. Смуглые руки чертили в воздухе таинственные знаки. Глаза были закрыты. И вдруг я увидела их. Идышвар, бредущих по пустыне. Словно невероятные причудливые животные, духи плыли над землей, не касаясь ее. Головы некоторых венчали ветвистые, как у оленей, рога. Спины — плавные крылья. Другие, словно киты, рассекали воздух, помахивая длинными хвостами. Полупрозрачные фантомы сбивались в стаи и плыли по отдельности, похожие на прекрасных львов с орлиными головами и чудных крылатых змей. Я не заметила, как жар перестал опалять мои плечи. Воздух вокруг наполнился свежестью и прохладой. Посмотрев вверх, я не увидела расплавленной на солнце лазури, а только голубую синеву ночного неба, усыпанного ракушками звезд. И при этом вокруг оставалось светло, как днем. Потрясающее зрелище! Ахалия все пела, впав в транс, покачиваясь из стороны в сторону, словно кобра. Спустя мгновение полулев-полуорел приблизился к нам. Его грива сверкала на ветру язычками пламени, а на хвосте вместо кисточки шевелился дымок. «Это же дух огня!» — беззвучно выдохнула я, глядя в мерцающие глаза величавого зверя. Химера тихо постояла за спиной жрицы, плавно обошла ее по кругу и дохнула горячим пламенем прямо ей на ладони. Халия, благословленная таким образом, продолжала нараспев молиться. Прекрасный зверь приблизился и ко мне, задумчиво посмотрел в глаза, а затем коротко кивнул, взмыл в звездное небо и исчез в мареве призрачных Идышвар. Никогда я не видела подобного, и сердце подсказывало, что стать свидетелем этого зрелища вновь уже не придется. Завороженно вглядываясь в очертания химер, я пыталась угадать, какой из духов передо мной сейчас. Быть может, серебристый кролик с длинным гладким хвостом, хранитель дождя? А это, свитая в спираль пантера, не кофейный ли бок? Сердце мое наполнялось великой мудростью, и я снова полюбила Кейптаун. Ведь в этом волшебном городе можно постичь суть предметов, увидеть их душу, познать мир таким, каков он на самом деле. Устав сидеть на одном месте, я поднялась с земли, прошлась немного и заметила цепочку мелких, похожих на собачьи следов. Они вели за холмы, теряясь в бесконечных просторах великой пустыни. Я все шла, стараясь ступать след в след, и через какое-то время увидела маленького белого финька, сидящего на пригорке. Пустынный лис вглядывался в звездное небо, повернувшись ко мне спиной. Но стоило подойти поближе, он тут же чутко повел огромными ушами. «Присядь со мной, странница!» От неожиданности я замерла. «Ты тоже Идышвар?» «Нет!» — серебристо рассмеялся он и, поднявшись на лапы, направился ко мне. На его шее на тонкой цепочке болтался круглый колокольчик, который мелодично звенел, стоило зверю сделать шаг. «Я король лис», — ровным голосом объяснил он, — «вечный путешественник по небу и земле, проводник человеческих душ». Он уселся совсем рядом и взмахнул пушистым белым хвостом. «Ты невелик для короля». Я тоже устроилась поудобнее. «Будь я гигантским и грозным, ты бы испугалась и не подошла близко». «Пожалуй, пришлось согласиться. Я не хотела тебя обидеть». «Меня невозможно обидеть», — звякнул колокольчиком король лис. «Значит, ты не злой дух?» Я посмотрела на мягкую шерсть и очаровательную острую мордочку. «Я гораздо больше. Сама моя природа в корне отличается от них». Он зажмурил черные глаза и продолжил. «Каждую ночь я начинаю свой долгий путь по небу, забираясь туда с самой высокой точки земли. Я петляю среди звезд, одним махом перепрыгивая луну, и души людей следуют за мной. Словно проводник, я увожу их прочь от земли, чтобы, утомленные дневными заботами, они могли видеть волшебные сны. До самого утра я позволяю спящим бродить по небу, а затем, с восходом солнца, мы отправляемся в обратный путь. Так что, когда я покидаю розовеющий небосвод, человеческие души возвращаются в свои тела, чтобы проснуться. «Неужели ты приходил и за мной?» — поразилась я. «Каждую ночь!» — кивнул маленький Финек. «Но я не помню тебя, хотя не раз по утрам вспоминала свои сны». «Это потому, что твоя душа движется на ощупь с закрытыми глазами, ведомая лишь звуком моего колокольчика». «Вот оно что!» — я печально вздохнула. «Как жаль, что никто не может тебя увидеть». «Почему же?» — возразил мягко король лис. «Бывает, спящим надоедает сон. Они так сильно устают от вечного движения, что предпочитают остаться на небе. Тогда я громко звоню в свой колокольчик, чтобы разбудить их. Но стоит человеческим душам проснуться и узреть меня, они уже никогда не вернутся на землю». Кровь в моих жилах похолодела. «Так ты смерть!» Ошарашенно я глядела на снежного лиса и не могла пошевелиться. «Некоторые зовут меня и так». Он склонил голову и издал протяжный звук, похожий на смех или плач. Я разговариваю с тобой сейчас, и значит...» Слова застряли у меня в горле. «Нет, странница», — отрешенно сказал он. «Ты не умерла. Пока. Все дело в солнечном затмении, которое позволяет некоторым людям увидеть истинную природу вещей». «Ох!» — я вздохнула с облегчением. «Но все вы однажды встретитесь с королем Лисом», — продолжал он. «И мудрая, колдующая над пламенем Халия, и солнечный Солей со своими леопардами, и даже высокомерный луналикий Шахрияр», — я с сомнением хмыкнула. «Поверь мне», — Фенек махнул хвостом, «однажды и чайному вампиру надоест шагать в темноте среди звезд». Как же это печально! Мы долго сидели, всматриваясь в крупные, как ожерелье, созвездия. «Подумай», — внезапно предложил он, — «ты засыпаешь в одном мире и начинаешь свой путь в другом, двигаясь на слабый звук колокольчика. Быть может, если открыть глаза, эти миры лишь поменяются местами?» «Хочешь сказать, есть и другая жизнь?» «Сотни городов, жизней, исполненных невероятных чудес. Тебе ли не знать? Ведь в одиночку ты пересекла границу, прибыв сюда из другого далекого места». «Мне помогала амфорная кошка», — объяснила я. «О-о-о!» — Фенек блаженно зажмурился. «Мы с ней в чем-то похожи. Но, конечно, она не так могущественна». «Ты сказал, мне удалось увидеть тебя только благодаря затмению?» У меня были еще вопросы к королю Лису. «Я немного лукавил. Ты необычный человек, способный узреть скрытое во многих мирах, хотя тебе еще многому предстоит научиться». «Думаю, ты прав. Здесь, в Кейптауне, столько чудес». «Не позволяй этому городу стать своей добровольной темницей», — зазвенел колокольчиком белый лис. «О чем ты говоришь? Я была здесь так счастлива». «Истинная правда», — он пожал плечами, — «которая не значит, что ты будешь несчастна в каком-нибудь другом месте. Не ограничивай себя в переживаниях. Можешь любить этот город, возвращаться сюда, если хочешь. Но не прекращай поиски, иначе сменишь одну темницу на другую». «Я не понимаю», — мне стало совсем грустно. «Кейптаун был нужен тебе, и ты нашла его среди запутанных потусторонних дорог. А теперь пришло время двигаться дальше». Он не заставлял и не упрашивал, просто говорил, время от времени перебирая маленькими лапами. Король Лис рассказывал о вечном движении, вспоминал миллионы невиденных мною путей, пытаясь объяснить, что как только мы останавливаемся, приходит время открыть глаза на звук его колокольчика. «Знаешь, как здесь называют падающие звезды?» — вдруг спросил он. Я пожала плечами. «Небесными лисами. Потому что они, как и я, однажды спускаются с неба. Говорят, король лис задевает их лапами по неосторожности. Сочиняют, конечно, — бесстрастно заметил он. «Всему свое время, и звезды отлично знают, когда им падать. Вот, выпей это». Он пододвинул ко мне полную глиняную плошку. «Зачем?» Я все еще печалилась. Тяжело было осознавать, что придется покинуть Кейптаун. «Рисовая вода делает сердце легким. Мысли твои станут ясными, и ты без сомнений примешь верное решение». Недолго думая, я протянула руку к маленькой пиале и залпом ее осушила. Вода была прохладной и сладковатой. «А теперь возвращайся к костру», — кивнул лис. «Затмение подходит к концу». Я поклонилась ему и, уходя, спросила. «Скажи, как ты обычно выглядишь, когда спускаешься на землю?» Он хитро прищурился. «Узнаешь в свое время». И я пошла назад по его следам, стараясь повторить их. А обернувшись, увидела невысокую хрупкую фигурку, застывшую на холме. Курчавые белые волосы трепал ветерок, плавно колыхался тонкий, как звездный свет, плащ, а в руках был чудесный колокольчик, который не раз указывал мне путь в темноте. Домой мы вернулись, не проронив ни слова. Халия выглядела вполне удовлетворенной полученными в пустыне знаниями. Я довольствовалась своей мудростью. И хотя мне по-прежнему не было ничего известно о таинствах огня, мы как будто стали ближе. Хозяйка Кафакана даже научила меня варить кофе на раскаленном песке. С тех пор я не печалилась больше, а только молча выполняла свою работу, задумчиво бродила вечерами по улицам Кейптауна, снова и снова проводя ладонями по его шершавым стенам. Море все так же встречало меня радостным шепотом, но день за днем моя решимость покинуть Кейптаун крепла. Я знала, что пора в путь, и медленно собиралась с духом. Сложно было оставить просоленные рыбацкие сети, бирюзовые перекаты волн, бамбуковые колокольчики. Возвратить все сказочное великолепие безжалостной пустыни. Я знала, что уже никогда не попробую такого вкусного кофе, как подавала Халия в своем Кафакане, но понимала также, где-то меня ждут другие чудесные места. Мой прекрасный Кейптаун как-то разом постарел, его луна поблекла, а звезды светили тусклее, и я являлась тому главной причиной. Городу давно требовался человек, наивный и бесстрашный, который сойдет однажды с поезда и вдохнет новую жизнь в кофейные разноцветные улочки. И вот настал день, когда я решила в последний раз спуститься к морю. По своей воле ноги вынесли меня к причалам рыбацкого квартала. Сердце радостно запело, когда я увидела знакомую лодку у пирса. Навстречу тут же выбежала счастливая Нииса и начала прыгать вокруг, задевая мои плечи пятнистым хвостом. «Нииса, вернись в лодку!» — послышался строгий голос. Солей вышел на палубу, чтобы приструнить леопарда, но, заметив меня, замер с бечевкой в руках. «Здравствуй!» — я неуверенно шагнула на пирс. «Можно к тебе в гости?» «Конечно!» Он зашвырнул веревку в дом и прыгнул ко мне. «Хочешь позавтракать? Или, может быть, прокатиться?» Он выглядел таким несчастным и растерянным, что я тут же обняла его, крепко прижавшись к голой груди. «Хорише!» — облегченно вздохнул заклинатель леопардов. «Я места себе не находил!» «Это потому, что твое место далеко отсюда?» «Знаю!» — он кивнул. И собираюсь покинуть бухту уже завтра. Значит, я успела вовремя. Улыбка появилась на моих губах. О, я не думал отплывать, не увидев тебя, оправдывался он. Вечером хотел снова прийти к вашему Кафакану, чтобы поговорить. И что бы ты сказал? Я уселась у самой воды и, разувшись, стала болтать в ней ногами. «Позвал бы тебя с собой. Предложил вместе отправиться исследовать другие берега. Сказал, что люблю тебя». «Неужели сказал бы? Но ты же ничего не знаешь о вечной любви». Я подтрунивала над ним. «Хорише». «Мой милый Солей», я похлопала по пирсу, приглашая его сесть рядом. «Ты ведь понимаешь, я бы не согласилась. Эта лодка, эта жизнь не для меня. И хотя мне нравится проводить с тобой дни и ночи, мой мир намного запутаннее. Чтобы постичь его, придется постоянно отказываться от чего-то, грустить, теряться в догадках. Для тебя в нем будет так много оков и запретов». Он покачал головой, пытаясь заставить меня замолчать, но я только приложила палец к его губам. «Я не вправе становиться твоей единственной, отбирать у этого мира твою прекрасную улыбку и голос, распевающий о свободе. Но я сам тебя об этом прошу». «Тогда я тем более должна отказаться». Мне было сложно говорить. «Ведь сейчас ты так уязвим, что готов отречься от собственных желаний». «Все дело в принцессе цыган», — опустив голову, прошептал он. «Прости меня. Знаю, что обидел тебя, но послушай. К черту цыганскую принцессу! Я давно простила. И только надеюсь, что однажды пойманный цыганами медведь или волк сожрет ее». Солей не ожидал от меня такой кровожадности. «Скажи, заклинатель леопардов, ты бы оставил эту лодку и кошек, чтобы уехать со мной в далекий холодный мир? Купить в кассе билет, дождаться голубого поезда и навсегда забыть о парусах и гаремах? Заново учиться жить в городах, где не танцуют по ночам у костра, прячут веселые пестрые рынки в бетон и пластик, запрещают гулять по улицам с дикими животными на поводке?» Мне не требовалось знать ответ. Он и так отражался в карих глазах. «Вот видишь», — я взяла его за руку, — «я тоже не могу разом избавиться от всех своих мыслей и надежд». «Но зачем тебе жить в таком ужасном месте?» «Потому что там мой дом. В нем я впервые услышала о Кейптауне, увидела сны, научилась мечтать. Чтобы оставаться с собой, всем нам время от времени необходимо возвращаться домой». «Значит, ты уедешь», — я кивнула, положив голову ему на плечо. Солей потянулся за шамбалиной и через минуту тихо запел, рассказывая о своей печали мне и погрустневшим леопардам. «Но как же благословение морской царицы?» Он внезапно прервал песню и посмотрел в сторону мыса штормов. «Думаю, оно значило, что мы честны друг с другом, не говорим о великой любви, не даем напрасных обещаний». «Возможно. Он помог мне встать». «А если все-таки она имела в виду, что мы должны быть вместе?» «Ты же не веришь в предназначение». Мы зашагали вдоль пляжа, и леопарды нехотя поплелись следом. «Раньше я не верил и в царицу морей». «Что ж, я задумалась. Если ты прав, то нам никуда не деться друг от друга. И значит, однажды твои странствия приведут тебя к далеким каменным берегам. Ты оставишь лодку и отправишься в туманное холодное утро. И, проходя мимо уличного кафе, увидишь за окном меня. Будешь стоять там до тех пор, пока я не подниму взгляд и не пролью кофе на любимые джинсы. А потом мы пойдем в мою маленькую тесную квартирку, где я научу тебя пользоваться лифтом и телефоном». «Что такое джинсы?» — с интересом спросил он. Я весело рассмеялась. «Их я тебе тоже куплю. Очень дорогие, чтобы твое мнение о моем мире сразу стало высоким». «Идет». Солей поднял меня на руки. «А я привезу тебе красного чая из окрестностей Кейптауна и, может быть, маленького злобного Идышвар». Это была последняя ночь, проведенная на борту его лодки. закончилась она чересчур быстро. Утренний ветер нетерпеливо трепал паруса, когда мы выбрались из хижины на палубу. «Пора», — сказал Солей, наливая мне горький кофе, сваренный прямо на песке. Я кивнула. «Точно не хочешь поехать со мной?» Он взялся за парус. «Очень хочу». Я погладила обоих леопардов и грустно вздохнула. «Но мой поезд уже сегодня». «Когда я отплыву?» «Не стой у причала», — тихо попросил он. Я согласилась, потому что тоже не любила долгих расставаний и хотела успеть выполнить уйму дел до обеда. Становилось все жарче, и вот лодка была готова к отплытию. Прежде чем запрыгнуть в нее, Солей крепко обнял меня и, не говоря ни слова, оттолкнулся от причала. Я не стала нарушать данное ему слово и тут же двинулась наверх. И только когда была на плато, обернулась, вглядываясь в морскую голубизну. Издалека казалось, что кораблик Солея плывет по золотистой солнечной дорожке к самому краю мира. «Все правильно», — прошептала я. «Отправляйся навстречу солнцу. Будь свободным».